Глава 24. Он застал всех дома, но он не тотчас объявил им о своем намерении. Он хотел сперва переговорить наедине с Лизой. Случай помог ему. Их оставили вдвоем в гостиной. Они разговорились. Она успела уже привыкнуть к нему, да она и вообще никого не дичилась. Он слушал ее, глядел ей в лицо и мысленно твердил слова Лема, соглашался с ним. Случается иногда, что два уже знакомых, но не близких друг другу человека и внезапно и быстро сближаются в течение нескольких мгновений, и сознание этого сближения тотчас выражается в их взглядах, в их дружелюбных и тихих усмешках, в самых их движениях. Именно это случилось с Лаврецким и Лизой. «Вот он какой!» — подумала она, ласково глядя на него. «Вот ты какая!» — подумал и он. А потом он не очень удивился, когда она, не без маленькой, однако, запинки, объявила ему, что давно имеет на сердце сказать ему что-то, но боится его рассердить. «Не бойтесь, говорите», — промолвил он и остановился перед ней. Лиза подняла на него свои ясные глаза. «Вы такие добрые», — начала она и в то же время подумала. «Да, он точно добрый. Вы извините меня, я бы не должна сметь говорить об этом с вами, но... Как могли вы... Отчего вы расстались с вашей женой?» Лаврецкий дрогнул, поглядел на Лизу и подсел к ней. «Дитя мое», — заговорил он, — «не прикасайтесь, пожалуйста, к этой ране. Руки у вас нежные, а все-таки мне будет больно». «Я знаю», — продолжала Лиза, как будто не расслушав его. «Она перед вами виновата, я не хочу ее оправдывать. Но как же можно разлучить то, что Бог соединил?» «Наши убеждения на этот счет слишком различны, Лизавета Михайловна», произнес Лаврецкий довольно резко. «Мы не поймем друг друга». Лиза побледнела. Все тело ее слегка затрепетало, но она не замолчала. «Вы должны простить», — промолвила она тихо. «Если хотите, чтобы и вас простили». «Простить?» — подхватил Лаврецкий. «Вы бы сперва должны были узнать, за кого вы просите. Простить эту женщину, принять ее опять в свой дом, ее — это пустое, бессердечное существо. И кто вам сказал, что она хочет возвратиться ко мне? Помилуйте, она совершенно довольна своим положением. Да что тут толковать? Имя ее не должно быть произносимо вами. Вы слишком чисты, вы не в состоянии даже понять такое существо». «Зачем оскорблять?» — с усилием проговорила Лиза. Дрожь ее в руках становилась видимой. «Вы сами ее оставили, Федор Иванович». «Но я же вам говорю», — возразил с невольным взрывом нетерпения Лаврецкий. «Вы не знаете, какое это создание». «Так зачем вы женились на ней?» — прошептала Лиза и потупила глаза. Лаврецкий быстро поднялся со стула. «Зачем я женился? Я был тогда молод и неопытен. Я обманулся. Я увлекся красивой внешностью. Я не знал женщин, я ничего не знал. Дай вам Бог заключить более счастливый брак, но поверьте, ни за что нельзя ручаться». «Я могу также быть несчастной», — промолвила Лиза. Голос ее начал прерываться. «Но тогда надо будет покориться. Я не умею говорить, но если мы не будем покоряться...» Лаврецкий стиснул руки и топнул ногой. «Не сердитесь, простите меня», — торопливо произнесла Лиза. В это мгновение вошла Мария Дмитриевна. Лиза встала и хотела удалиться. «Постойте!» — неожиданно крикнул ей вслед Лаврецкий. «У меня есть до вашей матушки и до вас великая просьба. Посетите меня на моем новоселье. Вы знаете, я завел фортепиано. Лем гостит у меня, сирень теперь цветет. Вы подышите деревенским воздухом и можете вернуться в тот же день. Согласны вы?» Лиза взглянула на мать, а Марья Дмитриевна приняла болезненный вид. Но Лаврецкий не дал ей разинуть рта и тут же поцеловал у ней обе руки. Мария Дмитриевна, всегда чувствительная на ласку и уже вовсе не ожидавшая такой любезности от тюленя, умилилась душою и согласилась. Пока она соображала, какой бы назначить день, Лаврецкий подошел к Лизе и все еще взволнованный украдкой шепнул ей: «Спасибо, вы добрая девушка, я виноват». Ее бледное лицо заалелось веселой и стыдливой улыбкой, глаза ее тоже улыбнулись. Она до того мгновения боялась, не оскорбила ли она его. «Владимир Николаевич с нами может ехать?» — спросила Марья Дмитриевна. «Конечно», — возразил Лаврецкий. «Но не лучше ли нам быть в своем семейном кружке?» «Да ведь, кажется...» — начала была Марья Дмитриевна. «Впрочем, как хотите», — прибавила она. Решено было взять Леночку и Шурочку. Марфа Тимофеевна отказалась от поездки. «Тяжело мне, Свет», — сказала она. «Кости старые ломать, и ночевать у тебя чай негде, да и мне не спится в чужой постели. Пусть это молодежь скачет». Лаврецкому уже не удалось более побывать наедине с Лизой. Но он так глядел на нее, что ей и хорошо становилось, и стыдно немножко, и жалко его. Прощаясь с ней, он крепко пожал ей руку. Она задумалась, оставшись одна.